Часть третья. После вечера в Наполитене они виделись еще раза три или четыре, но этого было достаточно. Смутный проблеск желания разгорелся пылающим пожаром. Во-первых, завтрак вместе с Виньебо в очаровательной квартирке на антресолях на улице Баити. В глазах Буасселло Моника в скромной и элегантной обстановке, каждая мелочь, которая подчеркивала ее индивидуальный вкус, предстала в новом свете. Современная фея в созданном ее фантазией дворце. Она влекла его не только своей элегантностью и плотской соблазнительностью, к которым суровый писатель все же имел тяготение, как не старался это скрывать. Он вышел из простой среды, но, несмотря на кажущееся пренебрежение к внешности, в нем оставались от трудного начала его карьеры, от дней, проведенных среди богемы Монмартра и в ателье Монпарнаса, далеко не удовлетворенные аппетиты. Моника импонировала ему окружающей ее роскошью и неизведанной еще им утонченностью. Пленял также ее тонкий ум и культура, проявляющиеся даже в случайных разговорах. Хотя Режи Буасселло и находил, что женщина должна быть только красивой самкой, индивидуальность Моники влекла его как очаровательное достоинство. Ее профессия, такая далекая от его собственной, ее успехи, все это ставило их на равную ногу и способствовало сближению. Как декораторша, она интересовала, будь писательницей, только раздражала бы. Уважая в ней равную и притом в той области, где развитие их талантов не мешало друг другу, Буасселло скоро превратился в ежедневного гостя, друга Режи. Она открыла ему всю душу. Он скоро узнал о ней все, и жалость перешла в нежность. Они не выходили вместе уже целую неделю, и однажды вечером были приглашены обедать к художнику Риньяку на авеню Фраше. По обыкновению Буасселло пешком провожал Монику домой. В тот вечер неизбежное свершилось. Ему не пришлось объясняться ей в любви. Его молчание и внезапное смущение говорили красноречивее слов. Монику, захваченную таким же внезапным влечением, невольно притягивала эта новая душа под суровой маской и нежное сердце. Она ласково звала его «мой медведь» и говорила себе «это ребенок», но с удовольствием представляла его могучую мускулатуру. В тот вечер, проходя по улице Пегаль, мимо закрытых ставен своей холостяцкой квартиры, Моника замедлила шаг. Он знал, что у нее было в этой части города помещение, где она предавалась своему пороку — курению. В глазах Буасселло это являлось ее единственным ужасающим недостатком. Остальное, ее образ жизни, его не интересовало. И даже в надежде кое-чем поживиться, он его одобрял. Заметив ее взгляд, брошенный на окна, он сразу догадался и со смешком сказал: «Ага, это здесь?» Ему одновременно хотелось и остановиться, и бежать без оглядки. Опиум и все его последствия, искусственное возбуждение, холодный разврат, эти жалкие наслаждения в сравнении со здоровой красотой естественных ласк были ему противны. Но представилась Моника, раздетая, доступная. Он колебался. Ноги точно налились свинцом. Они молча переглянулись, и вдруг без единого слова он, как собачонка, пошел за ней следом. Войдя в комнату, слабо освещенную затянутой люстрой, и вдыхая тяжелый запах оставшегося дыма, Буасселло, злясь на самого себя, почувствовал смутное, но непреодолимое желание. «Катафалк!» проворчал он, показывая на черные с позолотой обои, на диван, покрытый точно погребальным покровом, и на поднос с принадлежностями для курения. «Одну маленькую трубочку, только одну». но он отказался и от трубки, и от предложенного кимоно. Моника спокойно переоделась за высокими лаковыми ширмами. Он все же потрогал легкий халат. Сколько мужчин и женщин им пользовались? Эта мысль не то вызывала отвращение, не то возбуждала. Нет, скорее отвращение. Он злобно ждал Монику. Она показалась из-за ширм в халате цвета спелой сливы, расшитой белыми ибисами, клюющими розы. Но под мягкой материей он ясно различал каждое движение ее гибкого тела и, раздраженный, молча наблюдал за ее размеренными, сосредоточенными движениями. Он ненавидел в эту минуту Монику за ее отчужденный вид, за бесчувственное выражение китайского идола на лице, с которым она вдыхала дым первой трубки. Она вдруг запрокинулась в таком странном экстазе, что ему почудилось в этих опьяненных глазах видение всех ее былых наслаждений. В нем поднялась глухая ненависть. Он грубо вырвал у нее иглу, швырнул ее на поднос и сшиб его со столика тяжелым кулаком. Покатились трубки, лампочка погасла. Моника только успела прошептать: «Что вы делаете?» Он кинулся к ней с ругательствами. «Сумасшедшая! И вам не стыдно! Вы верно приняли меня за одного из ваших кобелей!» Но равнодушная к оскорблениям и почти счастливая таким проявлением ревности и желания, Моника зажала ему рот рукой. Он удивленно замолчал, целуя ее душистые пальцы. Она обняла его, притягивая к себе другой рукой. Под полураскрывшимся халатом взволнованно поднималась белая грудь, и Буассело, как зверь, потерял над собой власть. Головокружительные мгновения, не отрывая губ, они слились с плетенными телами. Это было глубокое чувственное потрясение. Страсть вырвалась наружу, неожиданно для них обоих и в особенности для Моники. Она не стала ждать на другой день от Режи планов на будущее и решила сама. «Что если нам нанять дом Риньяка в Розеи на берегу Уазы? Мы бы провели там недельки две. Клэр отлично справится в это время и без меня, а ты спокойно будешь работать над своей новой книгой». «Прекрасно». И тотчас же все было решено. Моника увезла своего медведя после долгих секретных переговоров с Клэр. Главное, чтобы он сейчас не догадался. Ее медведь. Со вчерашнего дня она произносила это слово с благодарностью и чувством власти над ним, и сама оказалась себе новой Моникой. Неожиданность происшедшего одним могучим ударом вывела ее из мрачного оцепенения и пробудила новые силы жизни. Она, равнодушная ко всем, любила. Она любила человека нормального, достойного, гордого. Она любила его физически и духовно, и снова стояла на твердой почве. Любовь — единственное творящее начало жизни. Две недели в Розее пролетели как сплошной сказочный сон. Маленький чистенький домик, затерянный в полях, деревенский садик, уютно скрытый густой живой изгородью. Катание на ялике между островками, зеленая утренняя свежесть, теплое дыхание голубых ночей, ночное счастье вдвоем. И над этой божественной радостью, в ее волшебном меняющемся покрывале тьмы и света, огромный золотой месяц рассыпал свои ласкающие лучи. Медовый месяц их любви. Вылизанный, вымытый, заласканный медведь превратился в барашка. Моника, пастушка, в слиянии с природой обрела свою утерянную детскую душу. Завтраки в деревенских харчевнях, скромные обеды у себя — веселые рыбные ловли, когда всю его добычу представлял выловленный чей-то старый сапог, а ее водоросли. Игры, оставленные Риньяком на даче, крокеты и бадминтон. все восторгало их, как открытие неведомых радостей. С каждым часом они познавали друг друга все глубже и глубже. И, наконец, вернувшись в Париж, она радовалась, как ребенок, сюрпризу, приготовленному Клэр для Режи. Он возвращался злой, отравленный мыслью об их неизбежной разлуке. Он жил со старушкой-матерью в маленькой квартирке и не хотел огорчить ее уходом. Где теперь встречаться? Ему были отвратительны пошлые комнаты гостиницы, а еще больше квартира-курильня, свидетельница ее прошлого, того прошлого, о котором он, гораздо сильнее влюбленный, чем думал сам, не мог вспоминать без злобы. Холостяцкая квартира катафалк? Нет, спасибо. Он категорически отказался поселиться на антресолях на улице Баити, находя неприличным такое афиширование их связи. К тому же он был беден и не хотел ничем пользоваться от любовницы. Ей с трудом удалось уговорить его в день возвращения поехать еще раз на улицу Пегаль. Потом можно будет поискать, присмотреть что-нибудь. Он согласился, бессильный перед наслаждением, ставшим уже для него неотъемлемой необходимостью. Моника заранее предвкушала сюрприз. Когда, пройдя через совершенно неузнаваемую переднюю, они вошли в большую комнату, где не осталось и следов от ночного китайского стиля, он не мог удержаться от восклицания. «Удивительно! Ты нашла другую квартиру? Разве в этом этаже была еще одна?» «Нет, та же. Только по моим указаниям Клэр все изменила. Тебе нравится?» Растроганный, глядел он на это превращение, сделанное для него одним взмахом палочки феи. Прочь, скверные, нашептывающие мысли. В поступке Моники он видел любящую покорность, желание зачеркнуть все прошлое. «Прочь воспоминания!» — говорили стены, покрытые холстом цвета охры. На оранжевом фоне резким квадратом выделялись развешанные картины. Морские виды Риньяка и Марке. «Здесь любят и забывают все», — говорили и узкий диван для двоих, глубокие кресла, обтянутые голубым бархатом, низкие столы, заваленные излюбленными книгами, этажерки, заставленные цветами. Мари Ланд в дельфийской вазочке ожидал прикосновения пальцев хозяина. Целая коллекция коротеньких трубок на выбор в бокале из оникса. И медведь, каким он оставался по существу, растрогался до глубины души. Действительно, по какому праву он смел бы упрекать Монику за поступки, касающиеся только ее, осуждать ее прошлое? Жить моментом — вот истинная мудрость. Он притянул ее к себе и долгим поцелуем прильнул к ее глазам. Она улыбалась, всем телом отдаваясь ласке. Он смотрел на нее, как триумфатор. Моника открыла глаза, в них горел призывный огонь, безграничная вера, горячая мольба. Всем существом Моника тянулась к обновлению. В эту минуту все пело о воскресении, она отдавала себя всю и навсегда. В торжественном молчании этого мига рождалась новая Моника. Неодолимая сила страсти соединила их тела в одном тесном объятии. Сбросив одежду одним движением, они упали на брачное ложе. После бурной ночи Буасселло, склонившись, смотрел на спящую Монику. Как хотелось ему через это близкое тело, принадлежавшее ему даже в разъединяющем забвении сна, проникнуть до дна загадочной глубины ее души. Закинув руки, вся розовая в бронзовых волнах волос, Моника дышала спокойно и ровно. Разбуженная пристальным взглядом, она улыбнулась и открыла глаза. Они лежали рядом, нагие под простыней, которую она под утро натянула. Яркий свет пробивался через спущенные портьеры. Солнечный луч ткал золотые узоры по голубому бархату. «Как хорошо!» — прошептала Моника и, обняв его за шею, притянула к губам любимые губы. Потом, лениво оттолкнув его, прошептала. «Ты за мной шпионил, гадкий! Я любовался тобой!» Он сказал это так искренно, что Моника ощутила его слова как осязаемую ласку и нежным движением прижалась курчавой головкой к волосатой груди. Они молча вдыхали блаженство сладостного мига. Бездумно наслаждаясь покоем, она вспомнила водяные лилии, только вчера еще на уазе, цеплявшиеся широкими листьями за их весла, как они тихо качались на залитой солнцем водной равнине. Он, пьянея, вдыхал аромат ее бронзовых волос. Она подняла на него глаза, прося ответа на безмолвный вопрос. «Ты меня любишь?» Но он не ответил. «Если бы ты отпустила волосы, не подкрашивая их, их настоящий цвет у корней прелестен», — сказал Режи. «Конечно, для тебя. Все». Но он еще не решался высказать другого желания. «Не красить. Конечно, но и эта прическа пажа. Женщина должна носить длинные волосы. Мещанин под маской дикаря, он возмущался многими подробностями жизни Моники». Он часто дразнил Монику всеми этими символами ее независимости и не хотел сознаться перед самим собою, насколько эти шутки совпадали с его личным мнением и убеждениями. Ревновать ее? Смешно. Что их соединило? Только случай и страсть. До связи, по-братски, она рассказала ему все. Они сошлись, зная друг друга, свободно, радостно. Ревновать теперь? По какому праву? Он же не мужик в самом деле. До встречи с Моникой Режи никогда не знала пьяняющего счастья долгой взаимной любви. Откровенный до крайности, он не сумел удержать ни одной из тех, которых мог бы привязать к нему его крупный талант, а в особенности он сам как самец. Всех одну за другой оттолкнул его убийственный деспотизм. Ни одна из них, правда, не захватила его так быстро и всецело, как эта изумительная женщина. Любить ее через 3 месяца после сближения было так же сладко, как в первую ночь. Она подняла голову и встряхнула кудрями. У нее было столько волос, что даже из коротких она могла бы сделать прическу. «Значит, тебе не нравится? Скажи откровенно». «Нет, тебе идет, но...» Он сознался. «Ну да, она придает тебе слишком мужской вид, не идущий ко всему остальному. И тебя шокирует?» «Нет, да, пожалуй, как нарушение гармонии». Она улыбнулась. «Почему ты смеешься?» «Так». Он раздражился. «Что ты воображаешь? Я все же не так ограничен, чтобы осуждать стиль Моники Лербье, пусть даже мужской, если он ей нравится». Моника засмеялась опять. «А ты пещерный человек. Девственное плево, не так ли? Красное пятно на брачной простыне. И вокруг постели дикари, празднующие жертву попранной невинности. Докажи, что нет». Она погладила рыжие волосы на его груди. Он сказал: «Да, я действительно не сахарный барашек». «Тиран, но какое тебе дело до моей прически, если она мне идет?» Она шла прежней Монике. Моника побледнела. Он испугался и охотно бы взял обратно неосторожные слова. Так камень, брошенный в колодезь, поднимает со дна его тину, взбаламутив кристальную воду. Моника тоже приподнялась. Ей вдруг стало стыдно своей наготы. Она протянула руку, схватила манете и инстинктивно им прикрылась. «Неужели ты думаешь, что я интересовался бы каждой мелочью, касающейся тебя, даже тем, что могут подумать о тебе, если бы я не любил тебя всю, целиком? Мне важно только то, что думаешь обо мне ты. Ты о сегодняшней Монике. Прежняя умерла». Он покачал головой. «Женщина не может разрезать себя пополам, как яблоко. С одной стороны прошлое, с другой настоящее. Видишь ли, когда любишь и как только полюбишь, душа ищет слияние с любимой. Настоящее нельзя отсечь единым взмахом от прошлого. Все жизненные моменты куют звено за звеном единую цепь. Именно потому, что я тебя люблю, я не могу думать о той, какой ты была до меня, и ту я ненавижу. Если бы ты меня любил, как говоришь, ты бы ее не ненавидел, а жалел». Она встала. Он тоже. Они снова превратились в несчастных существ, которым нужно друг перед другом прикрыть тело и душу, и, насытив страсть, они вновь должны были встретиться, как два врага после передышки. С языка его рвались тяжелые признания, но он владел собой. Обидеть ее? Нет, слишком жестоко. Но жалеть? В нем бушевала злоба. Возбуждали ревнивое страдание даже эти стены пышной комнаты, где только что дышало их счастье. Исчез узкий диван. На его месте встал тот, большой, на котором Моника курила и отдавалась другим, трепетала и стонала в их объятиях. А там, за стеной, ванна и биде, на котором столькие. Он молча одевался, торопясь уйти. Ему хотелось остаться одному и овладеть волнующими мыслями. Она поняла драму, возникшую в его душе после двухнедельного рая Розея. Да, рая. Значит, ей было дано узнать блаженство этого рая только для того, чтобы потерять его. Страх лишиться режи кричал в ней громче самолюбия и толкал на хитрость. Боасело сидел к ней спиной, зашнуровывая ботинки. Она обвела руками его шею и, делая вид, что ничего не замечает, переменила разговор. «Не забудь сказать своему издателю, что концовку для книги он получит завтра. Сегодня принесут клише. Я тоже хочу хоть немного жить в твоей книге». Он обещал, тронутый, согретый этим огнем, еще тлеющий под пеплом ее сердца. Но горькое сознание говорило, что это сердце почернело и испепелилось до конца. Ослепленный эгоизмом собственника, он не заметил, как очистилась душа Моники в поглощающем пламени ее любви. С тех пор, как она узнала режи, уже никто, кроме него одного, не мог дать ни радости, ни горя. Из Розея она вернулась обновленная, другая Моника, другая женщина. Прошли дни, недели. Они купили автомобиль. Им нравилось очарование неожиданных прогулок, бегство от самих себя. Ей хотелось купить более удобную и быструю машину. Но он отказался и сердился, когда она бралась править. Но, близорукий и рассеянный, он поневоле допустил ее к рулю. После нескольких уроков Моника стала хорошим шофером, а он — добросовестным механиком. Но второстепенная роль, хотя он часто и шутил над этим, покуривая трубку, уязвляла его самолюбие. Моника об этом не догадывалась. Почему же, связанные физически, они не могли сблизиться и духовно? С его возвышенными взглядами, нежным сердцем под грубой внешностью, каким бы чудесным товарищем он был. И даже первые их недоразумения, его дикая ненависть при каждом поводе к ревности, разве не было это доказательством, льстящим самолюбию привязанности? В тяжелые минуты его замкнутого молчания, язвительных намеков и несправедливых, мучительных нападок, Моника убеждала себя: все потому, что он меня безумно любит. «Нужно встречаться чаще», — подумала она однажды. «Что если нанять для этого квартиру? Он ходил бы каждый день завтракать с матерью. Ему не хотелось огорчать больную старуху». Монику тяготила эта двойственная жизнь, разорванная на части работой, а главное, нежеланием Режи поселиться отдельно от матери. Краткость их встреч, кроме ночей, проводимых на улице Пегаль, всегда оставляла в них ненасытную жажду обладания, и любовь не угасала, но росла. О, эта мучительная и неутолимая жажда! Курительная, бывшая в холостяцкой квартире, несмотря на все изменения, продолжала терзать его воспоминаниями прошлого, вызывая вечную враждебность. Моника впала в отчаяние. Ее начинал раздражать этот диссонанс, в котором она была не виновата, и она повторяла: «Прошлое есть прошлое. Ни ты, ни я его не можем изменить. Ведь я тебя люблю. Что тебе до остального?» Он соглашался, каялся и почти сейчас же начинал все сначала. Не имея поводов придираться к настоящему, он вечно с болезненным любопытством упрекал ее прошлым. Самым мучительным воспоминанием был Пьер Рис. Режи изорвал и швырнул в печку Самена, не прощая саду инфанты, лавандовую веточку, еще трепещущую от эротического признания. Ненавидя любовников Моники, он хотел знать их имена. Он владел ею теперь всецело и в ней не сомневался. Но мысль, что она когда-то трепетала под чужими поцелуями, была ему невыносима. Напрасно его ум боролся с этими мрачными призраками. Они приходили, живые, в живых картинах, доводили до отчаяния, убивали его страсть. Чутко охраняя свою любовь, Моника, увы, слишком поздно, не отвечала на эти допросы маньяка, пробуя смягчить безумие лаской. Она искала новые места для любви. Они совершали неожиданные маленькие путешествия, испробовали прелесть ночевок в провинциальных гостиницах, на деревенских постоялых дворах. Но как только размыкались их объятия, та же мрачная мысль вспыхивала в его встревоженных глазах.